Финикийнин усмехнулся. «Я видал, — ответил он, — много храмов разных народов, а в храмах множество идолов, больших и маленьких, деревянных, каменных и даже золотых. Но богов я не встречал нигде». «Богохульник! — воскликнул Рамсес. — Я сам видел божество, чувствовал на себе его руку и слышал голос». «Где это было?» «В храме Хатер, в преддверии храма, в моей келье». «Днем?» — спросил Хирам. «Ночью», — ответил Рамсес и задумался. «Ночью ты слышал голоса богов и чувствовал их руку», — повторил Финикийнин, напирая на каждое слово. «Ночью многое может привидеться. Как же это происходило?» «Кто-то прикасался к моей голове, плечам, ногам и, клянусь...» «Тссс!» — перебил Хирам с улыбкой. «Не следует клясться понапрасну». Он пристально посмотрел на Рамсеса своими проницательными умными глазами и, видя, что в душе юноши пробуждаются сомнения, сказал: «Вот что я тебе скажу, государь. Ты неопытен и окружен сетью интриг. А я был другом твоего деда и отца. Поэтому я окажу тебе одну услугу. Загляни когда-нибудь ночью в храм Аштарет, но обещай мне сохранить тайну. Приходи один, и ты увидишь, какие там боги говорят с нами и прикасаются к нам». «Приду», — ответил Рамсес, подумав. «Предупреди меня, государь, в какой-нибудь день утром. Я тебе скажу вечерний пароль храма, и тебя пропустят. Только не выдай ни меня, ни себя», — прибавил с добродушной улыбкой Финикийнин. «Боги иногда еще прощают разоблачение своих тайн. Люди же никогда». Он поклонился и, воздев глаза и руки, стал шептать благословение. «Лицемер! — воскликнул Рамсес. — Ты молишься богам, в которых не веришь?» Хирам окончил благословение и сказал: «Да. Я не верю в богов египетских, ассирийских и даже финикийских. Но верю в единого, который не обитает в храмах и имя которого неведомо». «Наши жрецы тоже верят в единого», — заметил Рамсес. «И халдейские тоже. А все-таки и те, и другие сговорились против нас. Нет правды на свете, дорогой царевич.